Следующая глава называется «Клубок змей». Я убедился в том, что редакционные принципы неизменны. Система везде одна и та же. Есть люди, которые умеют писать, и есть люди, призванные командовать. Пишущие мало зарабатывают, чаще улыбаются, больше пьют, платят алименты. Начальство же состоит в основном из разросшихся корректоров, машинисток, деятелей профсоюзов. Чувствуя свое творческое бессилие, эти люди всю жизнь шли надежной административной тропой. Отсутствие профессиональных данных компенсировалось совершенной благонадежностью. Пишущие не очень дорожат своей работой. Командующие судорожно за нее цепляются. Командиров можно лишить их привилегий. Пишущим нечего терять. Заместителем редактора «Костра» был старый пионервожатый Юркан. За 8 месяцев я так и не понял, что составляет круг его обязанностей. Неизменно выпивший, он часами бродил по коридору. Порой его начинала мучить совесть. Юркан заходил в одну из комнат, где толпилось побольше народу. Брал трубку. «Алло, это метеостанция. Фролова, пожалуйста. Обедает? Простите. Алло, секция юных натуралистов? Валерия Модестовна у себя? Ах, в отпуске? Извините. Алло, комбинат бытового обслуживания? Можно попросить Климовицкого? Болен? Жаль. Передайте ему, что звонил Юркан. Важное дело. Алло?» Секретарша однажды шепнула мне: «Обрати внимание, Юркан набирает 5 цифр. Не 6, а 5. И говорит разную чепуху в пустую трубку. Симулирует производственное рвение». Редактировал «Костер» детский писатель Сахарнов. Я прочитал его книги. Они мне понравились. «Непритязательные морские истории». Он выпускал 6-7 книжек за год. Недаром считают, что ресурсы океана безграничны. Дельфины нравились Сахарнову больше, чем люди. Он этого даже не скрывал. И я его понимаю. Трудолюбивый и дисциплинированный, он занимался собственной литературой. Журнал был для него символом, пакетом акций, золотым обеспечением. При этом Сахарнов умел быть обаятельным. Обаяние же, как известно, уравновешивает любые пороки. Короче, он мне нравился, тем более, что критерии у меня пониженные. Не случайно Михаил Светлов говорил: «Порядочный человек – это тот, кто делает гадости без удовольствия». У редактора был денщик, мальчик на побегушках, Орлов. Когда-то редактор возвысил его до штатного места. И вот теперь Орлов демонстрировал рабскую преданность. В конце дня он ловил Сахарнову такси, причем стаскивал джемпер и мчался на улицу в рубашке, особенно зимой, то есть совершал на глазах у босса рискованный подвиг. Все, что я знал о нем, было таинственно и уголовно наказуемо. Сначала он хотел всучить мне автограф Льва Толстого, подделанный дрожащей неискусной рукой. Затем утраченный секрет изготовления тульских пряников. Потом объявил в журнале тиражом 600 тысяч конкурс юных нумизматов. В редакцию хлынул денежный поток. Школьники высылали свои коллекции. Орлов их беспардонно присваивал. Вслед за деньгами явился милицейский наряд. Друга малышей едва не посадили года на 3. Выручил его Сахарнов. Отделом спорта заведовал Верховский, добродушный, бессловесный человек. Он неизменно пребывал в глубоком самозабвении. По темпераменту был равен мертвому кавказцу. Любая житейская мелочь побуждала Верховского к тяжким, безрезультатным раздумьям. Однажды я мимоходом спросил его: «Штопор есть?» Верховский задумался. Несколько раз пересек мой кабинет. Потом сказал: «Сейчас я иду обедать. Буду после 3. И мы вернемся к этому разговору. Тема интересная». Прошел час. Мукузани было выпито. Художник Зуев без усилий выдавил пробку корявым мизинцем. Наконец появился Верховский. Уныло взглянул на меня и сказал: «Штопора у меня, к сожалению, нет. Есть пилочка для ногтей». Самой шумной в редакции была Пожидаева. Этакий 50-летний сорванец. Вечно уязвленная, голосистая, заплаканная, она повсюду различала козни и наветы. Начав типографским корректором, она переросла в заведующую. Трагическая жизнь интеллигента, не соответствующего занимаемой должности, превратила ее в оживленную мегеру. Наибольшую антипатию вызывала у меня Кокорина, ответственный секретарь журнала. Она тоже по злосчастному совпадению начинала корректором. Поиски ошибок стали для нее единственным импульсом. Не из атомов состояло все кругом. Все кругом состояло из непростительных ошибок. Ошибок мелких, крупных, пунктуационных, стилистических, гражданских, нравственных, военных, административных. В мире ошибок Кокорина чувствовала себя телевизионной башней, уцелевшей после землетрясения. Ходили слухи о ее преклонной девственности. Возможно, эта тягостная биологическая аномалия необратимо исказила ее психику. Любое проявление жизни травмировало Кокорину. Она ненавидела юмор, пирожные, свадьбы, Европу, косметику, шашки, такси, разговоры, мультипликационные фильмы. Ее раздражали меченосцы в аквариуме. Помню, она возмущенно крикнула мне: «Вы улыбались на редакционном совещании». На почетном месте в ее шкафу хранилась биография Сталина. В редакции с Кокориной без повода не заговаривали даже мерзавцы. Просить у нее одолжения считалось абсурдом. Все равно, что одолжить у Скорпиона жало. Я работал в костре, то есть из жертвы литературного режима превратился в функционера этого режима. Я вел двойную жизнь. В костре исправно душил живое слово, затем надевал кепку и шел в Детгиз, в Аврору, в Советский писатель. Там исправно душили меня. Я был одновременно хищником и жертвой. Короче говоря, моя редакторская деятельность подвигами не ознаменовалась. К этому времени журнал безнадежно утратил свои преимущества. Традиции Маршака и Чуковского были преданы забвению. Горны и барабаны заглушили щебетание птиц. Все больше уделялось места публицистике. Этими материалами заведовал Герман Балуев, хороший журналист из тех, что продаются лишь однажды. По существу он был добрым и порядочным человеком, как большинство российских алкоголиков, но в жестко обозначенных границах своего понимания действительности. Он был слеп ко всему, что лежало за горизонтом его разумения. Кроме того, номенклатурные должности заметно развратили его, приобщили к малодоступным житейским благам. В этом отношении характерна история с Лосевым,